Дядька до этого не пил и не курил совсем, даже не пробовал никогда, ни капли, ни затяжки. Ну, не отставать же от бравых сверстников, надо же показать, что и ты тоже взрослый. Сначала опустошил поднесенный стакан портвейном, потом беленькой, потом в дело вступил самогон. Под конец дошло до одеколона, который, разбавленный водой, выглядел в стакане как молоко. Дядька храбро выпил и эту отраву. И еще он таскался в тамбур дымить на равных с будущими защитниками Родины. И вот когда дядька и так плохо уже соображал, что к чему и где он, собственно, находится, в тамбуре ему предложили анашу. А он даже и не знал, что это такое. Дело-то происходило в наивные 60-е, ну и пыхнул дядька во все свои молодые, сильные, легкие. Очухался он через месяц. Очухавшись, обнаружил себя в казарме, на полу, с расквашенным носом, а над собой увидел перекошенную физиономию сержанта. Это была уже казарма той части, которой предстояло тянуть срочную лямку. То есть за спиной потерялся прожитый в карантине месяц. Весь курс молодого бойца, прожитый в сомнамбулическом состоянии. Дядька бегал кроссы, назначался в наряды, учил устав, принимал присягу, ходил на стрельбище, занимался строевой на плацу, разговаривал с кем-то о чем-то. Его принимали за нормального, он же ничего из этого вспомнить не мог. Теперь Петр верил дядьке на все 100. Дядькина история повторилась почти в точности теперь уже с ним. Прошел месяц, и словно не было месяца. Что-то припоминалось лишь отдельными фрагментами. Более-менее отчетливо запечатлелось явление нового адвоката. Выходит, был и старый, которого заменили, но он стерся из памяти полностью. Новый адвокат начал со странной, на первый взгляд, фразы. «Вы сделали все правильно. Ваш выбор оценили. Вам просто не повезло. Тот, кто стал причиной вашего невезения, наказан, но последствия его ошибки не так легко исправить. Я думаю, вы понимаете, кто оплачивает мои услуги. Так вот, что касается моих услуг. К сожалению, полного оправдания обещать не могу. Наша беда в том, что дело вышло довольно громкое. Если бы в качестве жертвы проходила менее заметная в городе персона... Так что ж теперь? А тут еще... Проклятая ежегодная ведомственная отчетность. Высокие медицинские чины с разных трибун отрапортовали, что нашумевшее дело Казарновского раскрыто. Украденные ценности, составляющие достояние республики, частично возвращены. Ведется следствие. Мол, обвинения, что органы плохо работают, беспочвенны и несостоятельны. К сожалению, нам не дадут вывести вас чистую. Это обернется для людей в мундирах форменным позором. Но убийцу из вас мы сделать не дадим. Это уж увольте. Прямых улик нет, а с косвенными мы управимся. Самое большее, на что они могут рассчитывать, — соучастие. А там уж приложим ваши положительные характеристики отовсюду, незапятнанную биографию, раскаяние. Ну, думаю, в самом крайнем случае 2 года. Попробуем добиться условного. Эх, нам бы под амнистию попасть, но это уже чистой воды везение. Но я также уполномочен сказать, что даже при самом неблагоприятном развитии, вы понимаете, о чем я, вам помогут и там. Ну, ладно, не будем о худшем. Давайте мы с вами выработаем вашу новую линию защиты.